Нахожу красный баллон, вот уже что стандартно во всех мирах, и заливаю желтоватой пеной сперва занавески, потом, мерзко воняющий клубок пластика в сейфе. Так, вот теперь точно пора валить, вряд ли те, кого я сейчас спасла, оценят широту моей снажьей души. Прыгаю наконец в окно. Второй перелаз через забор дается куда тяжелее, обдираю бедро о колючку. Едва добегаю до дороги, слышу мотор. Сил на тень уже нет, тупо падаю в кусты. Соль, сюда, скорее. Знакомый голос, знакомый запах. Это та беловолосая девица, ассистентка мясника. Выбираюсь из мокрых кустов и заскакиваю на заднее сиденье ее мотоцикла. «Ты достала это?» – спрашивает девушка. «А что, если не достала?» Она меня тут и бросит. Да, девушка резко газует с места. Мчим по пустым ночным дорогам. Снимаю наконец осточертевшую маску и подставляю лицо ветру, чувствуя влагу, растворенную в воздухе. Ленни в наушнике сообщает, что все записи камер в доме Парамонова за сегодня стер, а копию сбросил мне. Надо же, совсем об этом не подумала. О чем еще я не подумала? Наверное, скоро узнаю. Ворота базы мясника распахиваются сами. Никто не задает вопросов. Девушка требовательно протягивает руку. Отдаю ей пакет с кассетой. Она кивает. «Жди здесь». Под пристальными взглядами автоматчиков почти падаю на брошенный у ворот пустой ящик. Серьезных ранений нет. Тут синяк, там царапина. Но чувствую себя так, словно меня от души прокрутили в стиральной машине, да еще в режиме для самых старых и грязных тряпок. Но ведь вроде драка на сегодня закончена. Все хорошо. Мясник получил, чего хотел. Вот только, хотел-то он не только кассету, но и меня. Фу, как пошло звучит меня в качестве сотрудника, хотя если называть вещи их именами, раба. И что, сейчас он за здорово живешь позволит мне уйти на все четыре стороны. Быть может, настоящий бой этой ночи еще впереди. Глава 18. Любовь к судьбе. Мясник ждет тебя, сообщает беловолосая. Для человека она двигается на удивление тихо. С усилием поднимаюсь с ящика и тащусь за ней в уже знакомый ангар. Пахнет сырым мясом и кровью, последнее более отчетливо, чем в прошлый раз. Мясник извлекает из видеомагнитофона до боли знакомую мне кассету. На экране мерцают серые точки, из динамика идет тихое шипение. «Как же мы тогда были молоды», — говорит мясник с какой-то странной интонацией и смесь удивления, сожаления и мечтательности. «Да он ведь и теперь не стар, твердые мышцы неспешно перекатываются». Майка-алкоголичка, зараза, ничего толком не прикрывает. Вежливо пережидаю минуту ностальгии. Мясник кивает на диван напротив, но я остаюсь на ногах. Мы с тобой в расчете? Не вполне. Мясник тянется к выдвижному ящику. Группируюсь для прыжка или удара, уставшие мышцы отзываются болью. Но мясник достает не оружие, мешочек. 15 тысяч денег для твоих сироток. И вот что еще. Я позвоню на базу. Где вы берете мясо, у вас будет постоянная скидка, 25%, и станут отгружать только лучшие туши, повторную заморозку вам подсунуть не посмеют, неожиданно, и как нельзя кстати, мясо маленькие с нога жрут как не в себя, но с чего вдруг такая щедрость, а вроде бы ты говорил, что благотворительность в число твоих увлечений не входит, она и не входит, ты получишь это все, если выслушаешь то, что я сейчас скажу. Мясник подбрасывает на ладони мешочек, черт, какой же приятный звук, никаких других требований, отвечать не обязательно и даже не нужно, просто выслушай, может, присядешь все-таки, а, ладно, чего я тут строю из себя, деньги-то нужны, чтобы мясник не сказал, это будут всего лишь слова, плюхаюсь на продавленный диван, мясник достает из облезлого холодильника две банки пива, одну бросает мне, знаешь, соль, ты сегодня принесла мне намного больше прибыли, чем я потерял на долгах и этих небольших подарках, и все равно я продешевил, хотя ты беспечна, это минус, в этот раз беспокоиться ни о чем, это дело между бароном и мной, я начну переговоры, и иммунитет исполнителя будет одним из условий, я всегда прикрываю тех, кто на меня работает, на будущее, будь осторожнее, надо было поручить тебе достать луну с неба, и тогда бы ты делала для меня тоже, что сегодня, на постоянной основе, да ну перестань ты подбираться для драки, это так видно по тебе каждый раз, я слово свое держу, на этом все строится, а пиво-то, индийский бледный эль, мой любимый глубокий горьковатый вкус, знаешь, у меня был учитель, который говорил вот что, ум, это оружие, которое никто у тебя не сможет отобрать, мясник салютует мне банкой и вскрывает ее, я за тобой понаблюдал, ты больше, чем просто акробатка. И ты водишься с друидкой Синисмона у эльфиек огромные, задорно торчащие сиськи, поэтому многие склонны недооценивать их как противников. И напрасно. Полагаю, на тебе какая-то друидская магия. Ты не убиваешь, это похоже на гейз. Ты пользуешься силой из неизвестного источника, детекторы эфирных следов его не засекают. Держу покерфис. Мясник слишком глубоко влез в мои дела, от этого становится неуютно. Его выводы ошибочны, но сам ход мысли. А считается, будто с Нагахай не особо умны. Мясник шумно отхлебывает пиво. Не рассказывать никому, еще один гейз, друиды любят такие штуки. Соль, я не знаю, что эта женщина тебе говорит, чем тебя покупает, но вижу, что ты к ней чрезвычайно лояльна. Не знаю, для чего она тебя использует, но ты, похоже, не понимаешь того, что лежит на поверхности. Соль, она, друид, Эльдар, уроженка Авалона. Для них значения имеют только такие, как они сами. Прочие, расходный материал. Знаешь, как в аволонских газетах пишут о происшествиях. Но Real Persons Involved, никто значимый не вовлечен. Это значит, среди Эльдаров жертв нет. Тебе, должно быть, внушают, что ты особенная, но для них ты, не настоящая персона, Соль. Как и я, как и множество представителей низших рас. Да, Эльдары так больше не говорят, но по сути ничего не изменилось. Очень хочется поспорить с ним, но давлю этот порыв. Нет смысла. Мясник верит в то, что говорит. Наверное, таков его жизненный опыт. Спрашиваю ровным тоном. Зачем ты мне это рассказываешь, да еще платишь, чтобы я выслушала? Хрустит жесть, мясник сдавливает в руке банку. Потому что слишком много видел таких историй. Нет, именно с друидкой ты первая, а валанскую аристократию вообще редко заносит в наши перди. Но моя кодла, единственная на кочке, в которой с Нагахай играют ключевые роли. Обычно наши, мясо для людей или кхазадов. Тот же барон охотно использует с Нага, хотя брезгует даже впускать нас в свой пафосный дом. Чуть какой кровавый замес, наших бросают в расход первыми. Нам внушают, что мы тупы, что мы прирожденные рабы, что должны жить и умирать ради каких-нибудь сраных вождей. И тут ты, умненькая, одаренная, образованная, служишь друидке. Да никому я не служу, мы просто, осекаюсь. Не собиралась же оправдываться перед этим бандитом. Все хуже, чем я полагал, но я не намерен тебя переубеждать, это было бы глупой тратой слов. Зачем тогда платишь? Чтобы выговориться, потому что знаю, чем все закончится. Мясник тяжело ухмыляется. И когда твоя друидка выкинет тебя, как использованную бумажную салфетку, если останешься в живых, вспомнишь, кто тебя предупреждал. У нас тут довольно сурово, и тебе придется отказаться от многих розовых иллюзий. Зато ты будешь среди своих, Соль, и мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Почти физически ощущаю его заинтересованный взгляд на своих плечах и коленках. Ну да, сегодня-то я не в закрытой городской одежде, а в сшитой специально для работы с тенью, обтягивающей и открывающей максимум кожи. Вообще забавно, конечно, быть с Нага. У нас не бывает любовных драм, потому что в отношениях полов нет никакой интриги. Я по запаху чувствую, как у мужчины напротив все восстает в штанах, а он также понимает, насколько я наготове. Странно, от усталости желание не гаснет, а напротив, усиливается. Естественная реакция на сильного и властного самца – в ней нет ничего постыдного. Постыдно, когда такие вещи влияют на решения и поступки. Не буду я перед ним оправдываться, лучше перейду в атаку. Ты так трогательно переживаешь за судьбы с Нагахай. Отчего же тебе не жмет загонять их на занюханное дно жизни? Это естественный отбор, Соль. Нас рождается так много именно для того, чтобы выплывали самые приспособленные. Только не в мою смену. Вольному воля. Но ты ведь уже понимаешь, сколько денег постоянно требует твой проект? Куда больше, чем ты поднимаешь на муниципальных заказах. Просто хочу, чтобы ты знала, у меня всегда найдется для тебя работа. Убивать не придется, на такое исполнителей хватает. Не надо сейчас с негодованием отвергать. Придет время, когда ты сама поймешь, насколько можешь позволить себе красивые жесты. Я тебя услышала, салютую банкой. Хорошее пиво. Я кому говорил, в рот, на пол, ска, не плевать, орет кому-то еж за две комнаты от меня. Всегда плевали и будем плевать, нах, а ну, ска, пшел за тряпкой, ять, и все тут вытер. Ну почему у? Потому что Соль не любит, когда заплевано, вот почему, ска, биваум. Господи, милота-то какая, у меня теперь нет более верного рыцаря, чем еж. Он рьяно строит всех вести себя хорошо, уж как он это понимает. Например, не разбрасывать грязные шмотки по спальне, а поглубже запихивать их под койки, а то вдруг я увижу и расстроюсь. Больше полусотни маленьких с нога, это, конечно, ад. Три наших правила худо-бедно работали, да совсем уж беспредела не доходило. Но кое-чего мы в спешке не учли, и теперь это со страшной силой аукалось. Например, воспитанники не видели ничего плохого в том, чтобы уйти тусить к друзьям или на природу на день, на два, на пять. В общем, пока в конец не оголодают. Впервые не досчитавшись детей перед отбоем, я чуть не посидел от ужаса. Но потом пришлось смириться с этой реальностью, и в итоге мы запретили самовольные отлучки только младшей группе, остальных просили хотя бы предупреждать. Что поделать, тяга к свободе необыкновенно сильна в расе, созданная изначально для рабства. Радовало одно, половое созревание у снага наступает не раньше 17. В теории мы и живем подольше, чем люди. Вот только снага редко умирают от старости в 110 лет. Российская империя вообще особым детоцентризмом не страдала, особенно в отношении маленьких снага. Живы и ладненько, а какие там у них права, как соблюдаются, всем плевать. При желании мы могли бы открыть хоть подпольные бои малолетних гладиаторов. По слухам, городской приют чем-то подобным вовсю промышлял, и никому особо не было дела. Какими бы плохими воспитателями ни были мы, в городском приюте в любом случае еще хуже, а других вариантов у этих детей нет и не предвидится. Вообще, если так присмотреться, живут в империи намного хуже, чем в России моего мира. Оказалось бы, здесь-то страна не распадалась дважды в 20 веке. Наверное, дело в том, что в 17 году у них тут нормальной человеческой революции не было, только какие-то дурацкие разборки магов-пустоцветов с полностью инициированными. А если народ не борется за свои права, откуда они появятся? Ладно, быть может, здесь все еще впереди. Особого почтения к государю-императору народные массы не демонстрируют, а к его опричникам горожане относятся с более или менее тщательно скрываемой враждебностью. Прорыв жуков, когда государево войско бросило обывателей на произвол судьбы и отправилось прикрывать административные кварталы, популярности ему не добавил. Так что, может, полыхнет еще наш край света, но вряд ли прямо сегодня. Сегодня меня заботят более насущные проблемы. Честно говоря, педагог из меня выходит так себе. Я постоянно ору на детей и хаотично раздаю затрещины. Звучит чудовищно, но к этому они привыкли дома и такой язык понимали лучше всего. Иногда мы просто тусовались вместе, гоняли мяч с пацанами, красили волосы и ногти с девочками постарше. Я приносила пальчиковые краски или живых улиток малышам и возилась с ними часами. Бывало, мы просто бесились, устраивали кучу малу, верещали, кидались подушками. Но больше всего детям понравился театр теней, он стал нашим любимым занятием и главным моим рычагом воздействия. Я отменяла спектакли в те дни, когда случались особенно крупные драки или другое безобразие. Честно говоря, не любила это делать, потому что спектакли были еще и тренировкой для меня. Постепенно я научилась удерживать и изменять 5-6 крупных теней одновременно. Иногда мне удавалось слепить из тени плотный, почти материальный клубок, но я не представляла себе, для чего это может понадобиться. Всей моей педагогической осознанности хватало лишь на то, чтобы не заводить любимчиков, хотя с одними детьми мне было интереснее и проще, чем с другими, я старалась этого не показывать. По существу я оказалась для них кем-то вроде старшей сестры, хотя даже не всех до сих пор запомнила по именам, но за каждого из них я готова была сражаться до последнего, вот так просто. Токс оказалась лучшим педагогом, чем я, внимательным, терпеливым, ровным. Воспитательницы молились не нее, она утихомиривала разбушевавшуюся малышню одним строгим взглядом. Настоящая Мэри Поппинс, кстати, в этом мире почему-то не было написано такой книги. Мадам Клеушвиц продолжала выручать нас с кухней. Ее еда была причиной, по которой дети все-таки возвращались в дом после своих скитаний, возможно, единственной. Когда я, смущаясь и робея, спросила, какую она хотела бы получать зарплату, мадам едва не испепелила меня взглядом. Семья Клеушвицев достаточно состоятельна, и Катрина просто нашла себе дело по душе. За всеми этими хлопотами ей стало совсем не до переживаний по поводу отношений с Борхесом, и именно поэтому, наверное, они пошли на лад. Честно говоря, я упустила момент, в которой решившаяся уже похоронить себя вдовой мадам Клиушвиц вдруг преобразилась во взволнованную невесту. Однажды она просто реквестировала меня в свой будуар и передала трем суровым гномихам, которые принялись меня вертеть, щупать, сокрушенно цокать языком и опутывать сантиметровыми лентами. На мое отчаянное «что происходит?» мадам Клиушвиц соизволила пояснить, что я назначена одной из 12 подружек невесты и мне по этому случаю сошьют розовое платье. Розовое, к моей нежно-зеленой коже, я даже открыла рот, чтобы возразить, но взгляд счастливой невесты заставил меня стушеваться. Возражать мадам Клиушвиц, это вам не против орды жуков выступить с парой пистолетов и не логово главного бандита Сахалина штурмом брать в одну харю. Тут стальные яйца нужны, а я же девочка. Лен не тянул свою лямку безропотно. Целыми днями развозил детей и грузы, чинил компьютеры, которые малышня разносила за считанные часы. Программировал он по ночам, а спал, наверное, никогда. Я поймала себя на том, что стала принимать как должное его постоянное молчаливое присутствие и поддержку. С задушевными разговорами он никогда не лез, и однажды, когда в ночи мы вернулись с продуктовой базы и закончили разгрузку машины, я спросила: «Ленни, а скажи, тебе-то оно зачем? Токс, детский дом, я, от нас же проблемы одни. Жил же ты как-то себе спокойно до этого всего». Ленни запускает пальцы в бороду и застенчиво улыбается. «Знаешь, мама моя говорит, твердь, она же круглая. Когда Токс появилась из ниоткуда, вся в раздрае, бухающая, как последний с нога, извини, я, конечно, растерялся. Но подумал, это ведь сейчас оно так, а как потом обернется? Все ж таки мастер-друид и не смона. Может, если ей сейчас помочь, она как-нибудь выкарабкается, а потом, знаешь, у эльфов память долгая, и быть благодарными они умеют иногда». Лен не густо краснеет. «Может, не в нашем поколении, а в следующем, ага. Видишь, я все-таки кхазат, хоть и дурной. Потом появилась ты, тоже из ниоткуда, и ток спить бросила почти. А дети, они же вообще не виноваты ни в чем. Как-то так, очень хочется обнять Ленни, просто так, от избытка чувств, но не уверена, что застенчивый гик оценит этот жест. А потом, ты видела, у Токс уже зеленая полоса на браслете, 9%, а то и все 10%, замираю. Как странно, я же совсем забыла в последнее время об этих чертовых алгоритмах добра, а ведь они важны, чтобы Токс отбыла наказание. Мы смогли уехать на Инисмона и там мне помогли связаться с мамой. Я же скучаю по маме. Не то чтобы мне была нужна мама в моем возрасте, но ведь я нужна ей. Но ведь это значит, что дом, дети, придется их бросить. Словно они, всего лишь средства. Нет, так нельзя. Но как тогда? Над нами дамокловым мечом нависает 1 сентября и перспектива школы. Я оделась в белую рубашку и 3 дня убила на мытарство по коридорам муниципального управления образования. Конец оказался немного предсказуем. Все чрезвычайно сочувствуют моим сироткам, понимают ситуацию, и в целом всей душой за все хорошие и против всего плохого. Однако ни одна приличная школа не согласилась принять несколько десятков маленьких с нога. Поймите, у нас образцово-показательное заведение, мы не можем учить этих отсталых с нога вместе с нормальными детьми, сокрушенно сказала дама в кружевном воротнике. Ну и пошла ты нах, сука образцово-показательная, ответила я и хлопнула дверью, утвердив репутацию с нога как невоспитанных и невыносимых созданий. Ничего, мои с нога не отсталые, мы просто взрослеем медленнее, чем люди. Итого нам не оставалось ничего, кроме снажьей школы номер 17, которую в народе называли не иначе как отстойник. И запретить подопечным ходить в школу я не могу, даже в империи с ее наплевательским отношением к детям такого нам все же не спустит. Я решила расспросить Юдифь Марковну, как обстоят дела в отстойнике. «Ничего доброго», — спокойно ответила отставная сотрудница милиции. «Драки стенка на стенку, повальное воровство, наркотики. Если месяц там обходится без летальных исходов среди учащихся, его считают удачным. Шик блеск. Похоже, все наши усилия по воспитанию маленьких с нога после первого же учебного дня пойдут на смарку. А чтобы учить их прямо в доме, нужен педагогический коллектив. Мы бы переоборудовали холл под класс, я бы как-нибудь извернулась и достала деньги на зарплаты. Вот только нормальные учителя к нам не идут, они предпочитают учить чистеньких деток из приличных семей». Юдифь Марковна невозмутимо смотрит на меня сквозь очки в металлической оправе. «Пожалуй, я знаю, где мы могли бы найти педагогов. Им даже зарплату платить не придется, они уже на казенном содержании. И что, они согласятся пойти работать к нам, в Орду маленьких снага? Уверяю вас, эти педагоги находятся в таких местах, что согласятся выйти оттуда хоть в клетку к медведям. Я говорю об отбывающих наказание преступниках, заслуживших условно-досрочное освобождение. Могу позвонить паре-тройке бывших коллег, и работу у нас сделают условием этого освобождения. То есть как, наших детей будут учить преступники. Преступление преступлению рознь. Разумеется, я не предлагаю принимать на работу убийц и насильников. Но есть же, например, экономические преступления малой и средней тяжести. Впрочем, вы директор, вам и решать. Юдифь Марковна смотрит на меня так, что хочется от чего-то спрятать руки между коленей. Не знаю, кстати, от чего все считают меня директором, как-то само так получилось. Ну и да, мне ли тут в белом пальто стоять? Как говорят оволонцы, надо бы слезть с высокой лошади. Отлично, я побеседую с ними как только так сразу. Пока займемся переоборудованием холла под класс. Все эти хлопоты поглощают меня полностью, разве что к Алику иногда успеваю забежать и тогда уже остаюсь у него на ночь, чтобы вечернее того этого заполировать утренним. С тоской иногда вспоминаю времена, когда целыми днями могла без дела шататься по городу и проматывать деньги на все, что только попадалось на глаза. Жизнь, конечно, стала труднее, но, если честно, интереснее. И чувство вины за первую смерть гнетет меньше. Единственный за месяц выходной я провожу с Токс. Мы едем на автобусе на Взморье, которое я мысленно уже называю нашим местом. День именно такой, какие я люблю больше всего, высокое белое солнце скрыто легкими облаками. Гуляем, для вида изображая сбор ингредиентов. Смеемся, болтаем о всякой ерунде. Замечаю зигзаг тропинки, спускающийся в каменистую бухту. Все лето у моря, а ни разу не купалась. Встаю в красивую позу и сигаю с почти отвесного склона. Хватаюсь за выступающий корень и проворачиваю солнышко, назад, вперед, снова назад. Прыгаю на скальный выступ, а оттуда уже на пляж, дважды слепив сальтуху в полете. Иду по пляжу колесом, в движении скидывая обувь и одежду. Выделываюсь, в общем, как могу. Да чего же надоело постоянно быть взрослой. Забегаю в море и тут же с визгом выскакиваю на камень, вода холоднющая. Я-то думала, и почему никто не купается. Но если я чего решил, то выпью обязательно. Собираюсь с духом, прыгаю в волны и делаю несколько мощных грибков к берегу. Открыли купальный сезон, и немедленно закрыли. Токс невозмутимо спускается по тропинке. Скептически смотрит на меня. Не думала, однако, что снага может стать еще более зеленой. Пока я, стуча зубами, одеваюсь, Токс собирает сухой плавник и наскоро разводит костерчик. Оказывается, у нее спички с собой были. 80 лет жизненного опыта, не кот начхал. Поджариваем, насадив на палочки, захваченные из дома бутерброды с сыром. Растягиваюсь на черных вулканических камнях. Как же давно не было, что не надо никуда спешить и ни о чем волноваться. Токс смотрит на серые волны. Удивительный у нее талант вписываться в пейзаж так, словно она была здесь всегда, словно любое место было несовершенно до ее прихода, а теперь стало наконец тем, чем должно быть. Вот я вроде бы привыкла жить с эльфийкой как с соседкой по комнате, мы каждый день мелочевку всякую стреляем друг у друга, иногда ругаемся по ерунде, вроде кто опять налил воды в мыльницу. Но ведь это сюр полный, эльфийка и арчанка. Ну правда, если так подумать, кто она и кто я? В легендах, которые Токс рассказывает деткам, эльфийские и человеческие герои полны яркой индивидуальности и высокой трагедии, даже у гномов бывают интересные судьбы, но у руки всегда темная враждебная масса, а снага не упоминаются вовсе. Ну что там, рабы какие-то. О чем ты сейчас думаешь? Спрашивает Токс, неожиданно, не в ее это обыкновениях, лезть с личными вопросами. О тебе, о нас с тобой, как так получилось, что ну, все вот так, как-то оно неравновесно, что ли? Неравновесно, спокойно соглашается Токс. У тебя чистая душа и благородное сердце, ты не совершала преступлений, и все-таки появилась в сумерках моей жизни. Твоя дружба сделалась светом, который сияет там, где погасли все другие огни. Если бы не ты, я бы пропала, сломленная чувством вины и отчаянием. Меня тревожит только одно, что, вдруг я не смогу отблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня. Кашусь на браслет на лодыжке Токс. Зеленую полоску уже видно явственно. Она совсем короткая, но понемногу растет. Слушай, ну, как бы то ни было, нужно тебя освободить, и как можно скорее. С дубликатом браслета получилось чего-нибудь. Ток скачает ногой, на которой носит свою тюрьму. Я собрала его, и Ленни скопировал код на свой компьютер. Но взломать этот код ему не под силу, и не из-за недостатка мастерства. Код обладает абсолютной защитой, он не изменится, пока не будут исполнены прошитые в нем условия. Если активировать код на втором браслете, он просто будет работать в паре с первым. Давай посмотрим, что как пойдет. Не будем, как говорится, бежать впереди паровоза. Мне нужно связаться с родными, с мамой. Но этот сумасшедший детский дом, на кого мы его бросим? Хотя я не знаю, насколько оно все серьезно для тебя. Серьезнее некуда, Соль. Мы имеем дело с предсмертной волей. В нашей культуре она ненарушаема, понимаешь? Умирающий, кем бы он ни был, может оставить последнюю волю, и ее обязаны выполнить те, на кого она пала. Поэтому в прежние времена раненых врагов добивали быстро. Эльдар относится к судьбе не так, как другие разумные. А в чем разница? Токс ворошит дрова в костерке. Смотрю на ее лицо через россыпь искр. Мы не переоцениваем значение собственных выборов. Что предначертано, то осуществится. От нас зависит, насколько достойно мы это примем. Это называется «Миллениал Арен Куин», а на языке проклятого Арагона «Аморфати» – «Любовь к судьбе». Хотя во все времена были те, кто пытался избежать своей судьбы, и были герои, которые бросали судьбе вызов. Чаще всего это вело к гибели. Потягиваюсь. Дай угадаю. К гибели народов? По-разному. Кому какая судьба выходила? Часто именно те, кто боролся с судьбой, оказывались самыми ярыми ее исполнителями. А не пора ли нам выдвигаться? Автобус через 40 минут. Глава 19. Я знаю, что я говорил. В коридорах и спальнях подозрительно тихо, а вот в холле уже минут 10 не смолкают визги и смех. Надо проверить, что там делают детки, и сказать им, чтобы немедленно прекратили. Малышня орет от восторга, старшие толпятся в дверях с подчеркнуто независимым видом, вроде как совершенно случайно здесь оказались, вовсе им, таким взрослым, не интересно, что именно. Протискиваюсь сквозь снажью пробку. Посреди холла стоит Алик и жонглирует четырьмя, нет, уже пятью пустыми баночками из-под йогурта. Тоненький светлый мальчик среди толпы визжащих орков. Может, они его сожрут, а? Хотя нет, нельзя, аппетит испортит перед ужином. Мадам Клеушвиц сердиться будет. Мне почему-то раньше не приходило в голову жонглировать, а ведь я умею. 113-я выступала с другими номерами, но основы этой техники входят в базовую программу обучения цирковых артистов. Уж точно я с этим справлюсь не хуже какого-то там человека, наверное. Вон как раз кегли валяются. Сейчас только музыку врублю, есть у меня подходящий трек на телефоне. Включаю музыку, подбираю кегли, секунд 10 слушаю, настраиваясь на ритм. Вызываю из глубин моторной памяти технику, спасибо тебе, 113-е. Начинаю с 4 кегли, потом, глядя Алику в глаза, беру еще сразу 2. Детки просекают фишку и наперебой протягивают ему новые банки из-под йогурта. Алик невинно улыбается и принимает вызов, у него уже 7 предметов. Ладно, он сам напросился, беру 8-ю кеглю. Хитрость, четным числом предметов жонглировать проще. Ну что, детка, жалеешь уже, что вздумал тягаться с профи? Ничего, ты всегда можешь выйти на лестницу и немного поплакать. А тут еще и музыка ускоряется. Не зря я выбрала именно этот трек. Волосы Алика липнут к вискам, намокли от пота, но дыхание ровное. Он подхватывает еще одну баночку. 8 против 8. Пару минут надеюсь, что Алик сдуется и сдастся или облажается, не тут-то было. Ладно, не отступаться же. Детки протягивают мне с 10 кегли, беру еще 1. 9, это уже тяжко даже для профи. Сосредотачиваюсь на ритме, но по радостному визгу малышни ясно, что Алик тоже взял 9-й предмет. Зараза, от злости сбиваюсь и роняю 1 из кегли. По разочарованному уу понимаю, что зрители это заметили. Ну да ладно, беру вместо нее 2. Вот теперь это настоящий вызов, и музыка снова ускорилась, дернул же меня черт поставить этот трек. 11, у него 11, орут детки. Надо же, вы вдруг считать умеете, Эйнштейны мелкотравчатые. А на занятиях я от вас не могла этого добиться ни за какие коврижки. Музыка заканчивается на драматической ноте, что как бы маскирует мое поражение. Нет, нифига не маскирует. Детки толпятся вокруг Алика, хлопают, визжат, обнимают его, а мелкая девочка торжественно вручает ему карамельку, только что вынутую изо рта. Ну и пожалуйста, каков герой, такова и награда. Ладно, ладно, неблагодарные снага, сотворили себе кумира, так попросите у меня еще всего полчасика попрыгать перед отбоем. Алик проталкивается ко мне через толпу восторженных поклонников. Соль, я пришел тебя украсть. Эх, я бы охотно тобой укралась. Сколько у нас уже не было того этого, дня 4, а то и все 5. Но сегодня моя очередь укладывать спать этих малолетних террористов. Думаешь, их легко будет угомонить после цирка, который ты тут устроил? Мы стараемся все шумные игры с утра проводить, а то будут до ночи куролесить. Ничего страшного, я тебя подменю, Токс, по обыкновению, неслышно появляется в дверном проеме. Иди погуляй, спасибочки, за мной должок. Мы с Аликом выходим в сгущающиеся сумерки, вечера уже прохладные, потому подхватываю на ходу толстовку. Сворачиваем на соседнюю улицу. Алик прижимает меня к стене, целует в губы, сперва бережно, ласково, а потом с вызовом. Эх, ну и зачем это делать на улице? Меня уже чуть ведет от запаха его разгоряченного тела, от его рук, от губ. А до комнаты Алика минут 10 ходу, к нам еще дальше. Беру себя в руки и терплю, старательно отвечая на поцелуи. Алик, человек, он хороший, просто не совсем понимает. Дело в том, что снага по-другому устроены в этом плане. Мы ближе к животным, нам вообще не нужны прелюдии эти все. Все должно быть просто, а главное, взаимно. От запаха возбужденного партнера мы заводимся мгновенно, это как удар электричеством через все тело, только чертовски приятный. И после этого уже до смерти хочется без затей совместить то, что совмещается, и урвать у матери природы гормональное вознаграждение за попытку передачи генов. Урвать, что характерно, на халяву, глупенькая природа про контрацепцию ничего не знает. Но я еще помню, как это, быть человеком, и стараюсь с пониманием относиться к попыткам Алика установить вот эту эмоциональную близость, что ли. Даже когда трахаться хочется почти до боли, как, например, теперь. Ладно, вроде прилично поцеловались, можно уже спросить. К тебе? Нет, Алик загадочно улыбается. И не к вам в мастерскую, не сразу. По крайней мере, я хочу тебе кое-что показать, тут недалеко, доверься мне, давлю чуть не сорвавшиеся с губ, до чего я там не видела, наверное, Алик прав, встречаемся мы урывками, ради перепихана, иногда основательного, но чаще, честно говоря, быстрого, человеку этого недостаточно, наверное, парню хочется секса в необычном месте, можно пойти навстречу, не так уж много я для Алика делаю, ничего, если честно, я для него не делаю. Выдавливаю улыбку. Алик берет меня за руку, его ладонь слегка потная, он волнуется. Идти, по счастью, недалеко, всего-то пару кварталов в горку. Заходим в подъезд обычной четырехэтажки, кодовых замков здесь не существует как явление. Поднимаемся по разрисованной граффити лестнице. По запаху понимаю, что Алик нервничает. Черт, а я уверена, что это вообще о сексе. Вдруг ловушка, доверься мне, мясник из кожи вон лез, чтобы меня заполучить, но он по крайней мере пытался сделать это честно на свой манер, а вдруг нашелся не такой щепетильный претендент, мешок на голову и, нет, конечно, так просто меня не взять, но мало ли на тверди всяких фишечек, о многих я наверняка даже не знаю, Алик вроде хороший парень, но ему же деньги на учебу нужны, Алик распахивает люк, ведущий на крышу, протягивает мне руку, спрашиваю, что там, увидишь, нет, вроде бы запах не меняется, нервозность не нарастает, глупо будет сейчас разворачиваться и уходить, захотят, догонит, да и вообще, Алик же знает, где я живу и работаю, если за мной придут туда, то еще зацепит кого-нибудь, проще уж встретить угрозу на крыше, в лучших традициях низкобюджетных боевиков, принимаю его руку из вежливости, карабкаюсь я лучше, чем он, и поднимаюсь на крышу. Здесь свежий ветер с моря и вид на половину города, подернутого сумерками. Корабли на рейде мигают зелеными и красными огнями. Окна жилых домов одно за одним загораются теплым светом. Горизонт обрамлен смутными силуэтами далеких холмов. Красиво. И да, никого, кроме нас, все-таки не ловушка. Но что тогда? Алик широко улыбается и поднимает большой эмалированный таз. Под ним на белой клеенке, бутылка вина, пара граненых стаканов, виноград, магазинная нарезка сыра в пластиковой упаковке и свечи. Честное слово, настоящие восковые свечи, и Алик их зажигает. Отступаю к люку. Аль, ты же сам говорил, что мы не будем делать это сложным. Я знаю, что я говорил, но все ведь меняются, Соль. Давай просто побудем вместе. Замираю, не в силах ни подойти к нему, ни отступить к люку. Похоже, ловушка все-таки, пусть и не того рода, что я ожидала. Алик, наверное, я отношусь к нему потребительски. Я не дурачусь, чтобы получить повод смеяться от одного только счастья, что он рядом. Мы не гуляем, держась за руку, не беседуем по душам, не читаем вместе любимые книги, страничку я, страничку он, даже не пишем друг другу ничего за рамками «сегодня у тебя или у меня». Во сколько? Алик, безусловно, всего этого заслуживает. А вот я не готова. В прошлой жизни я верила, что любовь к мужчине, отношения с ним, главное в жизни женщины. И эта вера слишком дорого мне обошлась. Я помню, что я говорил, отчаянно повторяет Алик. Дурак был тогда, что ж теперь? Но ведь многое с тех пор изменилось. Соль, ты классная, крутая и правда многое для меня значишь. Но пойми, я же не игрушка из магазина для взрослых. Мы могли бы. Нет, Аль, мы не могли бы. Я не ладно, не важно. Прости, я пойду. Разворачиваюсь и ныряю в лестничный люк. Перепрыгиваю через перила, чтобы сбросить мышечное напряжение. Выхожу из подъезда. Здесь пахнет уже не морем, а помойкой, подгоревшими котлетами из чьего-то окна и кошачьей мочой. Смахиваю слезы и иду домой. Вот тут, на столе, вчера лежал шнурок. В мелодичном голосе Токс явственно сквозит раздражение. Ты случайно не знаешь, где он может быть? Совершенно ненужный никому черный шнурок, очень нужный кое-кому черный шнурок. У кое-кого на нем штаны держатся. С появлением дома Токс перестала наконец донашивать старый хлам и прикупила несколько шмоток в голым не останешься. Надо ли говорить, что на ней они смотрятся как топовая коллекция от кутюр, хотя на ее длиннющие ноги и тонкую талию там ничего и не нашлось по размеру. А вот качество шматья на уровне «голым не останешься». В названии магазина явственно не хватало добавки «пока швы не разойдутся». Ну, слушай, шнурок валялся тут с таким гордым, независимым, никому не нужным видом. Ленни им вчера какие-то шлейфы в системнике подвязал. А ты, кстати, не знаешь, кто вчера опять извел весь шампунь на свои дивные эльфийские локоны? Минут 10 я ищу для Токс другой шнурок, а она укладывает мои грязные волосы так, что они почти не выглядят свалявшейся паклей. Смотрю на часы в мобильнике. Так, если мы не выйдем прямо сейчас, то троглодиты проснутся и сожрут воспитательниц. Это будет невыгодно, мы им только вчера зарплату выплатили. Вяло переругиваясь, наскоро собираемся и спускаемся по лестнице. Токс выходит раньше меня, я едва не врезаюсь ей в спину, потому что она застыла столбом. Спинным мозгом чувствую, что улица стала другой, но не сразу понимаю почему. Она шествует к нам посередине проезжей части, разумеется, ни одному водителю электромобиля даже в голову не придет сейчас здесь ехать, это их проблема, как они будут искать обходные пути. Родной до боли растрескавшийся асфальт словно бы преобразуется под ее ногами то ли в мягчайшие из ковров, то ли в нежнейшую из трав, хотя вроде бы остается прежним. Панельки таращатся глазами окон в благоговейном ужасе. Здесь никогда не было никого подобного и не должно быть. Женщина не уверена, что тут вообще подходит это слово. Она больше похожа на языческую богиню, на персонификацию прекрасной и неумолимой стихийной силы. Ну, в общем, она явно направляется к Токсу и говорит: «Хик хлады тактериел, Силверстаров и Нисмона. Хави йоу бейн дейнк вел лалу хеседайс, высокая леди Тактериэль, серебряная звезда и Нисмона. Как поживала ты все эти дни?» Слова любезные, и даже на губах что-то вроде улыбки, но под этим всем, как бурное течение под тончайшим льдом, кипят чувства, природа которых мне не ясна, но это недобрые чувства. Голос Токс звучит сдавленно. «Хик хлады эриндис, вид халу дуэ респицт, йоу шоулдн тэ бехире, Сахалин из форбидден фор ауркинд йоуркинд. Высокая госпожа Эриндис, при всем уважении, тебя не должно здесь быть. Сахалин запретен для нашего рода твоего рода». Часто моргаю. Кажется, все-таки это просто женщина в изысканном дорожном платье эльфийка, друидка. Невероятной красоты, как и все они. Но что-то в ней есть кроме высокой груди, тонкой талии, белокурых локонов и всего этого набора клише, любимого маркетологами нездешнее совершенно. Словно бы отпечаток света, не похожего на любой из тех, что возможны в физическом мире. И внутри этого света змеится тьма. Великолепно очерченные губы изгибаются в зловещей улыбке. «Хире ис но поверинан оф тхе ворлдст хатсан фарбитам от херто гриеви фор херан лысон. Эм но цури иф йо ве бейн информит оф хиз дынк виш. Да йо укнов хат ит вас, ни в одном из миров не существует силы, которая способна запретить матери скорбеть по единственному сыну. Не уверена, что тебя информировали о его предсмертной воле. Знаешь, в чем она заключалась?» Бледная Токс отчаянно мотает головой. Женщина продолжает говорить пугающе ровным тоном. «Мы Анлысон, Пхеликхтов Мысаул, Пхеласт Хирофан Анциенткин, Деватит Пхеласт Минутис Овхис Лифитойоу, Пхецулприт Овхис Диатх, Витхис Дынквилл, Пхефарбади Метоцурсиоу. Мой единственный сын, свет моей души, последний наследник древнего рода последние минуты жизни посвятил тебе, виновница его гибели. Своей предсмертной волей он запретил мне тебя проклинать». Токс бьет дрожь, голос срывается от волнения. «Пхириари но вордс вид в хичицан экспресс сгуил тантри морси, и в пхе пунишмент им посит бы пхе церцли ис нот енаук фор йоу, и амряды то асцепт хативер йоу чоаси». «Нет слов, которыми я могла бы выразить вину и раскаяние. Если наказание, наложенного кругом, для тебя недостаточно, я готова принять любое, какое выберешь ты. Я словно бы прирастаю к асфальту, и это не друидская магия, это хуже, как в кошмарном сне, когда понимаешь, что сейчас произойдет то, чего ты никак не можешь предотвратить. И не потому, что эта пришлая друидка Ириндис сильнее всех магов Сахалина, вместе взятых, а потому, что Токс сама признает за ней право на месте наказания. Лицо Ириндис источает безжалостный свет, в голосе – убийственная нежность. «Fear not, child, for evil not thrust head in will of my beloved son, it did not summit to source, but to bless, и brought you the blessing you deserve with the most sincere wish for the best, and your nature will that he rest». «Не бойся ничего, дитя, я не переступлю предсмертную волю возлюбленного сына. Я пришла не проклинать, но благословить. Я принесла тебе благословение, которое ты заслуживаешь, с самым искренним пожеланием добра, а твоя природа сделает остальное». Рвусь броситься между ними, закрыть Токс, плевать, если Ириндис сотрет меня в порошок одним движением пальца, но не могу. Парализована не только я, весь мир вокруг застыл, ожидая неизбежного. Не существует силы, способной предотвратить то, что произойдет сейчас. Лицо Токс почти прозрачно, в нем ни страх, ни протест, ни гнев, нет, усталое смирение, и это хуже всего. Ириндис воздевает руки и заводит речь песню на языке древнем, как сама твердь. «Верно, всякая вещь была названа на этом языке в момент творения, или это именование и было актом творения. Небо, асфальт, фасады панелек, я, все призваны в свидетели, и нет шансов уклониться от этого призыва. Не понимаю ни слов, ни смысла, только чувствую всем своим существом, что это как-то невероятно глубоко работает, перестраивает саму структуру реальности. Не знаю, сколько это длится, не уверена, что, пока звучали слова, время вообще существовало. Кажется, это не кончится никогда, и вот Ириндис уже уходит прочь, не попрощавшись. Да и Моргот с ней. Бросаюсь к Токс, хватаю за плечи. Ты цела? Что случилось? Чего этой тетке от тебя надо было? Токс уверенно стоит на ногах. Кровью не пахнет, она не ранена, а вот эмоции эльфов не считываются по запаху. Лицо у нее такое, словно она чудовищно далеко отсюда, но это бывало и раньше. Сейчас что-то изменилось, но не могу понять, что. Что с тобой? Тебе больно? Пожалуйста, не молчи. Токс медленно переводит взгляд на меня и резким движением сбрасывает мои руки. Леви Мелани, оставь меня в покое. Похоже, от шока или еще от чего-то Токс забыла русский язык, который превосходно знает. Ладно, и хваланский, это почти наш английский, который я зубрила много лет в школе и в вузе. Дитше хурт йоу, в хат хе хел хат юст хаппинит. Она ранила тебя? Что, черт возьми, сейчас произошло? Токс отворачивается и быстрым шагом идет прочь от меня, не в мастерскую, но и не по улице, которая ведет к дому, в другую сторону, вниз, к морю. Догоняю ее, хватаю за руку. Токс, are you hurt? Hof Tsan и help? Токс, ты ранена, как тебе помочь? Токс смотрит на меня так, что я невольно отшатываюсь. Это чужой взгляд. Она далеко сейчас не отсюда, от меня. Я уже не хочу знать, что она скажет. Но она говорит. Йоу реусилес фром но фон, с нога. Леви Мелани, форгат, с этого момента ты бесполезна, с нога. Оставь меня в покое, навсегда. Трясу головой. Тхатес нот хаппининг. Йоу саит йоу ниит ме. Йоу саит ит йоурсилф. Это не по-настоящему. Ты говорила, я нужна тебе, ты сама это говорила. И кнов хаты саит. Анлыс нога цан бесил и наук хто белий вид хатит вас форгат. Йоу реаутов усенов. Сэйди Смис съел. Я знаю, что я говорила. Только снага может быть так глупа, чтобы поверить, что это было навсегда. Ты теперь бесполезна, так что я отпускаю тебя. Хватаю ртом воздух. Английские слова вылетают из головы, и я беспомощно шепчу. Это неправда. Ты не настоящая сейчас. Она заколдовала тебя, эта высокородная сука. Ты нужна мне. Токс усмехается. Ее лицо сейчас такое знакомое и бесконечно чужое одновременно. Отвечает она на чистейшем русском языке. Сейчас это и есть настоящая я. Ты действительно поверила, что друид станет держать снага за друга, а ваших мерзких детенышей, за воспитанников. Вы были средством решить проблему, которая более не актуальна. Ни на что другое вы не годитесь, народ рабов. Она тянет руку и толкает меня на землю, в грязь. Все боевые навыки сейчас бесполезны. Словно их нет, не тот бой, в котором я могу победить. Без единой мысли оцепенело смотрю, как Токс уходит прочь от меня. В сознание не вмещается одно простое слово – навсегда. Глава 20. Между дьяволом и глубоким синим морем. Лен не отрывается от монитора, что случается не так уж часто. Соль, тут такое лучше бы тебе это увидеть, ага. Пока я подхожу, он смотрит на меня с сочувствием и тревогой. Я в порядке, не переживай так. Чего там у тебя? Это с нашей камеры на входе, днем сегодня. Действительно, на входе в гараж Лен не зачем-то установил камеру. Нравится ему ощущение, что он контролирует пространство. Хорошо хоть внутри камер не напихал. Кхазады трепетно относится к приватности, но если речь не идет о деньгах, конечно. Давай, врубай уже, не тяни резину. Лен ни от чего-то медлит несколько секунд, потом запускает запись. Почти минуту на ней не происходит ничего. Только ветер вяло гоняет пустой бумажный пакет. Потом у меня перехватывает дыхание. К двери гаража спокойным шагом подходит Токс, открывает ее своим ключом, заходит внутрь. Лен не проматывает запись вперед. Всего 2,5 минуты. На втором отрывке Токс также спокойно выходит, запирает дверь и уходит из поля зрения камеры. На ней та же одежда, что была 2 дня назад, волосы, как обычно, собраны в хвост, лицо совсем ничего не выражает. Ленни, ты понял, зачем она приходила? Хотела что-то забрать? Не знаю. Если только что-то небольшое, сумки-то при ней нет. Деньги, там есть и ее доля, она не брала, их столько же, сколько было утром. Оружие тоже на месте все, включая ее пистолеты. Может, что-то из своей ювелирки или алхимии в этих завалах Моргот ногу сломит. Или небольшую шмотку, или что-то ну, ваше, женское. А во сколько она приходила? В 2:15. Ты же в это время по вторникам на мясоторговую базу ездишь? Да, всегда. А у тебя в 2 начинаются занятия со средней группой. Токс знала, что нас точно не будет дома. Соль, ты ведь понимаешь, что это значит? Лен неробко опускает мне ладонь на плечо, чуть сдавливает его. Это очень для него нетипично. Кхазады консервативные обычно по возможности избегают физического контакта с представителями противоположного пола вне семьи. Судя по запаху пота, Лен не волнуется. Прячу лицо в ладонях. Да я уже ни черта не понимаю. Это значит, что ты не виновата ни в чем. Токс не была под воздействием. Даже если бы была 2 дня назад, то точно не сегодня. Подавление воли в принципе не может длиться так долго. Скорее всего, его и не было вовсе. С друидами такие штуки невозможны даже для более сильных друидов. Ты не виновата, Соль. Ты ничего не могла сделать. Она просто ушла от нас как-то так, ага. Но почему? Ты же говорил, Эльдар умеют быть благодарными, иногда, а умеют и не быть. Соль, ты только не плачь, пожалуйста, не буду. Мне же к детям завтра, они сразу учуют следы слез по запаху. Все, я спать, устала. Какой бы преданной, разбитой и опустошенной я себя не чувствовала, орда малолетних снага каждый день нуждалась в том, чтобы кто-то организовывал их жизнь, разнимал драки, вытирал сопли, орал на них, раздавал затрещины и оставался теперь уже единственным взрослым, который за них в ответе. Хуже всего было, когда они начинали ныть, а когда уже Токс придет, нах. Она обещала дальше рассказать про Куруфина, Ска. Деваться некуда, приходилось как-то отвечать. Я должна была удержать их на плаву, и это удерживало на плаву меня саму, потому что в редкие минуты праздности накатывала ненависть. Не к Токс, к себе самой. Я же клялась, что не повторю ошибок прошлой жизни. А тогда меня тоже предупреждали, как и теперь. Безликий истине сказал. Слово «снага» означает «раб». Они будут говорить тебе, что времена изменились. Вот только природа разумных, она не меняется. Мясник, которого я тогда держала за главное зло, говорил, что для эльдаров низшие расы – расходный материал. Я думала тогда, ничего-то он не понимает. Но, похоже, это я оказалась тем, кто ничего не понимал. Да даже, как это ни странно, и сама Токс предупреждала. Эльдар к западу от Суэца не отвечает за то, что делает эльдар к востоку от Суэца. А мы сейчас к востоку не только от Суэца, но и от всего, то есть от всего вообще. А я не слушала никого, никого. Токс была буквально первым, кого я увидела в этом мире, и я привязалась к ней, как неразумный утенок. Поверила, что она поможет мне связаться с домом, хотя она даже не обещала этого. Не задумывалась, что когда мы делали что-то вместе, весь риск, все травмы падали на меня, а Токс просто делала снаряжение, оснащала своего рабочего юнита. Токс приручила меня, как дикое животное, и выкинула на обочину, едва во мне отпала надобность. Почему отпала? Возможно, это Ирендис каким-то образом сняла с нее браслет. Лен не говорил, это невозможно, ну так то для него. Зачем Ирендис сделала это, если и явилась, наоборот, мстить за сына? Да кто их вообще разберет, этих друидов с их непомерно богатым внутренним миром? Но ведь преступление Токс состояло в том, что она повела эльфов в бой ради защиты представителей другой, низшей расы. Хотя, ну откуда я это знаю? От Токс, а, вроде приговор был опубликован в газетах, так то эвалонские газеты. Что вообще правда, кому можно верить? Может, лучше просто перестать на этом циклиться? Лен не выглядел довольно спокойным, он замкнулся, ушел в себя. Честно говоря, не знаю, как развивались его отношения с Сергеем, было ли там вообще чему развиваться. Однажды я случайно вышла во двор без шапочки, недобрососедское поведение для снага с нашими чуткими ушами, и услышала кусочек его разговора с мадам Клиушвиц. «Мам, ну хорош уже выдумывать, у тебя собственная свадьба на носу, а ты мою планируешь, у нас не выйдет ничего. Сама посуди, кто она и кто я. Она такая сильная, крутая, красивая, а я, никто, пустое место, ага, она ведь и не замечает меня». Пожимаю плечами. Лен не загоняется, милая Айну, Сергей его очень даже замечает, он сам ведет себя как тюфяк. Впрочем, какое мое дело? А, пожалуй, такое, что теперь, когда я больше не компаньонка высокородной друидки, мне, незамужней девице, не слишком-то прилично жить в этом доме. Хазады очень щепетильны в таких вопросах, хотя мы с Лен не и спим под разными крышами, он в доме, я в мастерской. Но, если честно, Лен не нередко засыпает за работой, прямо в компьютерном кресле, наполняя мастерскую немелодичным храпом. Наверное, это не считается. Да и зачем мне оставаться здесь, если вдуматься? Мадам Клиушвиц все равно уже готовит в доме, и там есть бельевая кладовка, куда вполне можно втиснуть койку. А здесь повсюду разбросаны вещи Токс, у меня совершенно нет сил их убрать. Даже ее спальный коврик так и лежит расстеленный, и каждое утро я осознаю заново, что теперь он пуст. Недоделанная ювелирка до сих пор валяется разбросанная по столам. Поверх кучи деталей, копия браслета. Я так и не смогла понять, что Токс все-таки забрала из мастерской, зачем возвращалась. Да и не все ли равно. Надо собраться с духом, упаковать свое барахло и съехать в дом. Вот только времени на это все нет. В самые черные моменты я уже почти жалела, что достала для мясника ту кассету. Тогда служба у него казалась концом жизни. Но ведь он никогда не кинул бы меня вот так, без видимой причины, мимоходом, даже не удосужившись потратить пару минут на объяснение. Ко всем этим проблемам добавилась еще одна, которая чем дальше, тем больше их усугубляла. Раньше я не осознавала, насколько это значимо, первое время еще плохо чувствовала новое тело, а потом у меня был Алик. Да, секс для снага, потребность куда более весомая, чем для людей. Пренебрежение ею вызывало легкое, но не проходящее раздражение, и быстрая самопомощь в ванной делала в итоге только хуже. Я стала избегать попадания в плотную толпу, потому что от запаха и случайных прикосновений посторонних мужчин меня дергало. Хорошо хоть в доме все постоянные работники, кроме Ленни, были женщинами. Казалось бы, проблема имела простое решение. Паранайск, портовый город, здесь хватает баров, при которых сдаются комнаты с почасовой оплатой. Мужчины и женщины всех рас, возрастов и типажей наводняют их каждый вечер, напитки покрепче, слова покороче. Есть, наверное, своя прелесть в том, чтобы от души потрахаться с кем-нибудь, не зная его имени, и не собираясь узнавать. Я же свободная взрослая женщина. Да, конечно, директор детского дома, но если кто-то меня там узнает, всегда можно парировать. А ты сам или сама зачем в такие места ходишь? Погоду или тонкости устройства сибирских защитных орнаментов обсуждать? А потом, мы же с нога, почти животные, от нас другого поведения и не ждут. Вот именно это соображение меня и останавливало. Кажется, если я признаю это, дороги назад не будет. Немного помогало сбрасывать энергию в физические упражнения. Я с ужасом обнаружила, что запустила себя и начала терять форму. Трюки, которые еще 3 месяца назад получались сами собой, теперь выходили с 5-го на 10-е. Это было некрасиво по отношению к 113-й, оставившей мне такое великолепное наследство. С тенью я теперь тоже тренировалась больше. Теперь, когда ТОПС здесь не было, этим можно было заниматься прямо в мастерской. Раньше-то приходилось искать укромные места, потому что ТОПС не любила тень, считала чем-то вроде тьмы. Может, тень и есть тьма. Я обнаружила, что когда грустишь или злишься, тень удается собрать в достаточно плотные комки. Если потратить на лепку минут 15, теневой шарик мог, например, покачнуть тонкие ветки дерева. Ерунда по сравнению с ударом кастета, но в каких-то условиях может быть полезно. Главной проблемой, как это ни банально, оставались деньги. Премия от мясника здорово нас выручила, зато доход от ювелирки мы потеряли. 3 последним клиентам даже пришлось выплатить неустойку. Я подбила бюджет, основные траты мы пока закрывали, но неумолимо надвигалась осень, а с ней потребность в куртках и ботинках. А Ленни, как назло, именно сейчас не мог найти никаких выходов на тягу, то ли контрабасы стали умнее прятаться, то ли поток сократился из-за катастрофы на камчатских приисках. Скорее, и то, и другое сразу. Можно было, конечно, сходить к мяснику и узнать, какая у него найдется для меня работа, но, очевидно, выгоднее дождаться, когда он что-то предложит по своей инициативе. А потом, в глубине души я опасалась, что если приду к мяснику, то уйти уже не смогу, и нет, не потому, что он меня не отпустит. Ясно, что наше общение каким-то образом продолжится, с ногах и правда должны держаться друг друга, но приходить к нему сейчас, когда я слаба и неустойчива, было бы ошибкой. В общем, я продолжала дергать Ленни, чтобы он нашел хоть что-нибудь. И однажды вечером он как будто нехотя позвал меня к своему компу.